Мари, о чем это вы замечтались? Пока вы тут дремлете, работа стоит. Господин маркиз, поспешите помочь мне. Вы, несомненно, меня спросите, укажите, что я могу для вас сделать. Вот что. Мои желания весьма скромны. Мне нужно место горничной, костелянши или даже простой служанки, лишь бы мне жить в неизвестности, где-нибудь в деревне, в провинциальной глуши, у порядочных людей, которые чуждаются большого общества. Жалование не имеет значения. Безопасность, покой, хлеб и вода — вот что мне нужно. Будьте уверены, что моей работой останутся довольны. Постскриптум. Я изнемогаю от усталости. Ужас охватывает меня, и покой от меня бежит. Эти воспоминания, написанные мною наспех, я только что перечла уже со свежей головой и заметила, что совершенно непроизвольно показала себя каждой своей строчкой столь же несчастной, какой я была на самом деле, но гораздо более достойной симпатии, чем я есть в действительности. Не считаем ли мы мужчин более равнодушными к описанию наших горестей, чем к изображению наших прелестей? И не кажется ли вам, что легче их пленить, чем растрогать? Я слишком мало знакома с ними и недостаточно себя изучила, чтобы в этом разобраться. Однако, если господин маркиз, известный своей душевной чуткостью, придет к убеждению, что я обращаюсь не к его милосердию, а к его страстям, что подумает он обо мне? Эта мысль меня тревожит. Поистине, он был бы очень неправ, вменяя в вину лично мне инстинкт, присущий всему нашему полу. Я, женщина, быть может, немного кокетливая, право не знаю. Но это от природы и совершенно безыскусственно. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Конец книги. Май 1999 года. Звукорежиссер Елена Соболева. Читал Юрий Заборовский.